9. Можно кивнуть и признать, что простой урок лобачевских полозьев ландшафту пошел не впрок, что Финляндия спит, затаив в груди нелюбовь к лыжным палкам, теперь поди из алюминия, лучше видать для рук. Но по ним уже не узнать, как горит бамбук, не представить пальму, муху цеце, фокстрот, монолог попугая, вернее, тот вид параллелей, где голым, поскольку край света гулял, как дикарь, Маклай.